Глава 9. Виолетта. Адвокат Лазарев принял нас в своем большом кабинете на Остоженке. Деревянные панели, длинный красного дерева стол в комплекте со стульями с мягкими кожаными сиденьями, напоминающими подтаявшие шоколадные конфеты, сверкающая прозрачными стеклами библиотека, набитая ровными рядами книг, розовый толстый ковер под ногами. Если бы не моя особенная, генетически окрашенная в цвет преступлений кровь и мои длинные, быстрые ноги, позволившие мне сцапать чужое имущество, вряд ли я оказалась бы в таком роскошном месте. Таисия еще в машине успела шепнуть мне кое-что, что позволило нам, ей уж точно, чувствовать себя рядом с одним из самых толковых адвокатов Москвы более-менее уверенно. Он был влюблен в меня, вот в чем дело. И Миша страшно меня к нему ревновал. Надеюсь, что у него сохранились хотя бы какие-нибудь ко мне чувства. Евгений Александрович, у меня к вам дело. Очень важное. И она выдала ему наш план по возвращению преферанса. Фамилию нотариуса, который помог Иванову совершить сделку, я без труда узнаю, конечно. И документы, какие нужно, подготовлю. Но что вы будете делать потом? Как заставите Иванова подписать их? Примерно так же, как он заставил это сделать Мишу. Девочки мои! Запакованный в темный костюм Лазарев, полный и даже грузный мужчина с коротко стриженными волосами и розовыми щеками, упирающимися в тугой воротничок нежно-голубой рубашки, сцепил пальцы рук и подошел к окну. Что вы задумали? Да какая вам разница? Воскликнула я, вскакивая со своего места, не понимая, какое ему дело, что будет после того, как он подготовит все необходимые документы к сделке. — Это уже наше дело. Вы получите свои деньги, и все, чао-какао. Таисия схватила меня за джинсы, больно ущипнув за бедро, и заставила вернуться на стул. — Евгений Александрович, разве вы не понимаете, что цивилизованными методами мы ничего не добьемся? Поэтому будем действовать, я же говорю, примерно такими же методами, как и Тая. Дорогая моя девочка, а что бы сказал по этому поводу Миша? Думаешь, он одобрил бы ваш план? А он одобрил? В смысле? Он жив, Евгений Александрович. И это он рассказал мне, что с ним делали, чтобы он подписал купчую. И что же с ним делали? Он едва жив остался, ответила Тая уклончиво. Вы серьезно собираетесь этого Иванова пытать? Он изнасиловал меня. Вчера. Прямо в гримерке. Думаете, у меня рука дрогнет? Лазарев резко повернулся на каблуках, поднял голову и посмотрел на Таисию уже совершенно другими глазами. Почему не обратилась сразу ко мне? Экспертизу-то, надеюсь, никаких экспертиз, заявлений, процессов и тому подобной чепухи. Я и так чуть жива. Миша знает? Нет. И, надеюсь, не узнает. Я же сказала это вам исключительно для того, чтобы вы поняли, что я не шучу, что настроена очень серьезно, и чтобы вы помогли мне. Что проку, если я его просто пристрелю? Тая, я хочу вернуть ресторан Мише и себе, а для этого мне нужен хороший адвокат. Да я же все уже вам объяснила. Я все подготовлю, не вопрос. Мы готовы вам заплатить, сказала я. Мой голос высокий, предательски тоненький и звонкий прозвучал, вероятно, настолько по-детски, что Лазарев вдруг совершенно неожиданно улыбнулся. — Кто это дитя? Твоя сестра? — Нет, я не сестра. Я в этом деле заинтересованное лицо, но больше я вам ничего не скажу. Ответила я, понимая, что, что бы я сейчас ни сказала, он не поверит ни единому моему слову. Но и промолчать я тоже не могла. — Хорошо, не говорите. — Вас как зовут, милая? — Ее зовут Виолетта, и она говорит чистую правду. Скажите, сколько будет стоить ваша работа, и мы готовы заплатить. — Тая, я не возьму с тебя ни копейки. Больше того, ты даже представить себе не можешь, как я рад, что Миша жив. Я был дружен с его родителями, мы часто бывали в его доме, этот ресторан. Это же был наш клуб, место, где мы так любили собираться. И я сделаю все возможное, чтобы помочь вам вернуть его. А этот Иванов... Кто он вообще? Откуда? Он был каким-то чиновником в Якутии, кажется. Сделал себе капитал на украденных алмазах. Больше я ничего не знаю. Больше я ничего не знаю. — Когда будут готовы документы? — спросила я, чувствуя, что из разговора уходит какая-то важная деловая интонация. — Может, через неделю-две? — Нам они нужны завтра, — сказала я, открывая рюкзачок и доставая оттуда толстую пачку евро. Лазарев какое-то время стоял, переводя взгляд своих внимательных темных глаз с меня на Таю и обратно, после чего сел за свой огромный стол, заваленный бумагами, взял в руку стакан воды и отхлебнул несколько глотков. — Ты кто? — спросил он меня прямо в лоб. — Неважно. Здесь 20 000 евро. За эти деньги нам нужно подготовить документы к сделке плюс присутствие вашего нотариуса. Надеюсь, этих денег хватит? — Я ж сказал, что денег не возьму. А вот с нотариусом поговорю. — Хорошо, я все понял. Тая, я позвоню тебе сегодня после 6. — Так, устроит? Этот вопрос был адресован уже мне. — Деньги возьмите, — сказала я. — Нам нужны гарантии, что вы не передумаете. Лазарев же еще дальше отодвинул от себя деньги. — Тая, что вы задумали? — спросил он со вздохом, и вопрос прозвучал уже риторически. — Подумайте хорошенько. И еще, где вас искать? Номера телефонов, адреса? — Я сама вам позвоню, Евгений Александрович, — сказала Тая. — Ох, постойте, у нас же к вам еще одно дело. И она рассказала о драме, произошедшей с Леной Борисовой. — Нам нужно вернуть детей, мы должны ей помочь. — А где она сейчас? — Неважно. Я поспешила опередить Таю, поскольку не знала, что она собирается ему ответить. — В надежном месте. — Давай я погляжу, крепко взялись за мужиков. Лазарев криво усмехнулся. — Борисова тоже будете пытать? — Нет, у нас другие планы. — ответила я, чувствуя, что начинаю раздражаться из-за несерьезного тона адвоката. — Хорошо, хорошо. Только не наломайте дров. — Мы сможем у вас проконсультироваться, если что? — спросила Таисия, видимо, и сама испытывая неуверенность в планируемых нами событиях. — Таечка, дорогая, я всегда в твоем распоряжении. И передавай большой привет Мише. Надеюсь, он здоров? Тая как-то неопределенно покачала головой. — Я понял. Мы с Таей поднялись, Лазарев проводил нас до двери. «Я позвоню вам сегодня после 6», — сказала Тая, и я увидела, как глаза ее заблестели. Кто знает, возможно, в эту самую минуту она вспомнила другого Лазарева, сытого и пьяненького, сидящего за столиком в их ресторане и влюбленными глазами любующегося ею на сцене. «Тая, ты уверена, что он будет работать на нас?» — спросила я, когда мы с Таей вышли на улицу. После хорошо натопленного кабинета холодный, пахнущий морозцем ноябрь встретил нас пробирающим до костей ветром. — А где Петина машина? — спросила меня Тая, озираясь по сторонам. — Я дала ему денег, чтобы он заплатил долг за мать, и он пообещал работать на нас. — Виолетта, я понимаю, конечно, ситуация у нас непростая, и основной твоей целью является как можно скорее потратить деньги на решение проблем реальных людей, но ты же совсем не знаешь Петра. А что, если он выдумал эту историю с матерью? Я бы, может, и поверила в это, если бы перед тем, как он рассказал нам все это, я показала ему сумку с деньгами, а так? Он просто поделился своей проблемой, и все. Если не вернется сейчас, значит, я ошиблась. И бог с ними, с этими деньгами. Я перестала дышать на какое-то мгновение, когда рядом с нами притормозила старенькая «Волга». Сентиментальность выкатилась из моих глаз крупной теплой слезой. «Ну вот», — прошептала я, вздыхая с облегчением. «Слава богу, я в нем не ошиблась. Тая, он нужен нам, этот Петр. Все-таки мужчина. Ничего, что баянист». «Как дела? Решил свой вопрос?» — спросила я Петра уже в машине. Наш водитель, счастливо сверкая глазами, выставил вперед большой палец правой руки, что означало «все в порядке». А мама сразу же уволилась. Как только деньги отдала, так сразу же села в машину, и я привез ее домой. Завтра она пойдет к своему нефрологу и начнет, наконец, лечение. — Виолетта, спасибо тебе. — На здоровье! — ответила я, покраснев и чувствуя, что незаслуженно принимаю благодарность. Как сверло в моей голове, еще долго будет проворачиваться мысль, что деньги-то краденые, не мои. — Поехали домой. По дороге заедем, купим все необходимое для нашей новой жизни. У меня, к примеру, даже зубной щетки нет, не говоря уже об одежде, и домой. Да, надо будет еще купить бахилы и резиновые перчатки. Есть у меня одна мысль. А ты, Петя, после того, как оставишь нас дома, отправишься в Зеленый Бор за Леной Борисовой. Тая, позвони Зое, предупреди ее о приезде Петра. — Ок, — сказала Таисия. Что происходило в ее душе, когда она так легко подчинялась мне, я понятия не имела. Возможно, с одной стороны, где-то внутри себя она иронизировала по поводу моих командирских интонаций, но все равно со всем предложенным мною соглашалась. Ведь деньги-то были не ее. Конечно, тема денег была сложной, я думаю, для нас обеих. Однако я сама предложила правила нашей кровавой игры в справедливость, а та их поддержала, и таким образом были четко обозначены наши цели и приоритеты. Не знаю, чего я вообще парилась на этот счет. Наверное, просто не привыкла, что ко мне прислушиваются, и тем более мои озвученные просьбы, пока еще не приказы, исполняются. Конечно, когда я говорила о зубной щетке и одежде, меня в первую очередь интересовало, не окажется ли фальшивой вторая уже пятисотенная купюра евро, которую мне не терпелось обменять на рубли. Думаю, Тая прекрасно поняла меня, и мы отправились сначала в обменный валютный пункт, где нам удалось разменять нашу, к счастью, нефальшивую купюру, после Петя повез нас в Большой Овчинниковский переулок, в торговый центр Аркадия. «Попади я сюда одна с кучей бабок», — подумалось мне тогда, — «уж я бы развернулась, скупила бы всю Аркадию и сделала бы это с удовольствием». А так было немного стрёмно ходить по отделам с оглядкой, видя в каждом движущемся черно-белом пятне цветовая гамма Луки Заречного в день, когда от него отвернулась удача, моего пожизненного, как я уже поняла, преследователя. Однако никакие страхи не помешали нам с Таей немного приодеться. Мы даже купили меховую куртку Лени и красивый кашемировый свитер с оленями Петру. Дома пахло гороховым супом. Миша встретил нас, не успев стереть с лица озабоченность и страх. Однако улыбался как мог. «Ну, слава богу, что вы пришли!» Я наконец-то услышала его голос. До этого времени они в основном в полголоса перешептывались с Таей, за исключением первых минут нашей встречи. Словно он стеснялся озвучивать свои мысли, может быть, даже и стыдился их. И это легендарный Миша Зелькин, который, если верить Тае, был гениальным ресторатором, музыкантом и вообще уверенным в себе человеком. Как же постарался Иванов со своими помощниками, чтобы сломать его, превратить в испуганное насмерть существо. Я, как ты и посоветовала мне, Виолетта, заказал продукты, мне привезли их буквально через час. И я решил приготовить классический обед. «Гороховый суп?» — рассмеялась Тая. «Еще котлетами пахнет». «Точно. Но и пюре». Теперь уже на его лице проступила как будто бы нормальная, естественная улыбка. «Класс!» — обрадовался Петр, который, как потом выяснилось, почти сутки ничего не ел. Миша накормил его первого. И Петр уехал в Зеленый Бор за Леной Борисовой. Мы же не спеша пообедали, рассказали Мише о своем визите к Лазареву. — И как же вы собираетесь заставить его подписать купчую? — спросил Миша. — Ты прямо как Лазарев, — сказала Тая. — Еще спроси, будем ли мы его пытать. — Мне-то укол сделали, и я в этом состоянии подписывал. По сути, подписал себе смертный приговор. — Не думаю, что смогу его пытать, — сказала я. Нож нацелиться на него пистолетом, надеюсь, смогу. У меня и пистолет есть. Думаю, что он заряжен, но я ничего в этом не понимаю. Он достался мне как бы по наследству. — К сожалению, я тоже ничего не понимаю в оружии, — признался Миша. — Где пистолет-то? — Я принесла пистолет Луки. — Серьезное оружие. Видно, что тяжелый, — сказала Тая. — Но я о другом думаю. Предположим, ты нацелишься на Иванова, и он все подпишет. Но ты понимаешь, что мы не можем оставлять его в живых. — Понимаю, — сказала я неуверенно, поскольку этот вопрос мучил меня постоянно. И я мысленно уже перестреляла целую кучу народа с наглыми физиономиями бандитов. Но это мысленно. Что же касается реального убийства, то я не знала, в состоянии ли я сама застрелить человека. Зарезать или отравить? Быть может... Это я только снаружи, так сказать, такая себя пай-девочка с большими глазами наивной дурочки. А внутри меня сидит жестокая дочь киллера по кличке Мясник, который в нужный момент нажмет на курок, всадит нож или сыпанет мышьяк. В кофе, к примеру. Вот Иванова я точно могу убить. Вдруг сказала Тая, чем очень удивила меня. И у меня рука не дрогнет. К сожалению, она не увидела, как вытянулось лицо Миши, когда он услышал это. — Уверена? — спросила я. — Абсолютно. Мне нужно только показать, как стрелять, и все. Я так понимаю, что отравить его получится вряд ли. Я просто вижу эту сцену. Он сидит в твоем... Тай метнула на Мишу быстрый гневный взгляд. В кабинете. Мы входим к нему, направляем на него дуло пистолета. Надо, чтобы ты там был, Миша. Пусть он увидит, что это твоя месть. Твоя и моя. Наша. Так вот, я кладу ему на стол бумаги. Он их все подписывает, а там уже стоят печать и подпись нотариуса. Ну, то есть все делаем по его же, ивановской схеме. И вот когда все документы подписаны, и ресторан возвращается к тебе, Миша, что мы делаем дальше? Не могу себе представить, что я, к примеру, протягиваю ему чашку с ядом. Как-то это несерьезно. Он может ее просто отшвырнуть от себя, да и вообще. Все это выглядит как-то смешно, гротескно. Зарезать его, как поросенка, ни у кого из нас не получится, мы же не мясники. Тут я вздрогнула, словно при школьной перекличке на линейке произнесли мою фамилию. А застрелить его без шума? Самое то. Согласна, но тогда нам понадобится пистолет с глушителем, а у меня, я думаю, обычный. Или же можно застрелить из твоего пистолета, если дело будет происходить ночью. Стреляем и валим с этой хаты, она паленая, — прошептал кто-то внутри меня. Уходим. Хорошо. Вот вы всех убили, к примеру. Подал голос Миша. Все, ресторан мой. В моем кабинете труп Иванова. Что будет дальше? Утром обнаружат труп Иванова, прибудет полиция. А тут прихожу я, такой свежеиспеченный хозяин ресторана. Конечно, они сразу же подумают, что это ты приложил руку к убийству. У тебя мотив, сказала Тая. Но что же тогда делать? То, что мы устроим передачу прав на ресторан и здание более-менее документальным, то есть правовым путем, пусть нам для этого придется применить угрозу или даже силу, это нормально. Во всяком случае, в нашей ситуации, — сказал Миша. Но вот как избавиться от Иванова так, чтобы никто ни в чем не заподозрил меня? Разве что оставить на месте преступления улики, указывающие на другого человека. Вот как! — воскликнула Тая, например. — Нужно подумать, — сказал, потирая лоб Миша. — А что, если подставить Борисова? — осенило меня. — Борисова? А кто это? — поинтересовался Миша. — Еще один ваш заклятый враг. — Борисов — бизнесмен. Очень богатый человек, который буквально вчера избил и выгнал из дома свою жену Лену, лишив ее возможности где-либо жить, не говоря уже о том, что он отнял у нее детей. По сути... Он выставил ее чуть ли не в ночной рубашке на улицу. Пусть он тиран, деспот и вообще редкая сволочь, но у него должен быть мотив. Чем он занимается? Понятия не имею, призналась Тая. Знаю только, что бизнесмен. Но это можно выяснить, причем прямо сейчас. Звони Зое, Зеленый Бор, скомандовал я. Говори с Леной. Через 5 минут мы знали, что у него строительная фирма, филиалы которой находятся в Подмосковье. Понятно, он строит элитные поселки. Да, серьезный бизнес. Да только никак не связанный ни с рестораном, ни с Ивановым, — сказал Миша. А мы свяжем? Вариантов много, — сказала я. Во-первых, Иванов мог, предположим, пожелать отжать у него этот самый бизнес. Можно найти свидетелей, которые подтвердят, что слышали разговор в кабинете Борисова, когда к нему пришел Иванов. Нет, это слишком сложно. Даже не дослушав меня, замахал руками Миша. Тогда предлагайте сами. — обиделась я. — С бизнесом придумать что-то будет трудно, — поддержала Мишу Тая. — Слишком много людей надо будет задействовать, да и вообще. На самом деле как-то невыполнимо, мы же не профессионалы. А вот придумать женщину, которую они не поделили. — Женщину? То есть как будто бы Борисов убил из ревности Иванова? — Ну да, — пожала плечами Таисия. — Идея, кстати говоря, неплохая, — сказал Миша. Да только где взять такую женщину? Кто согласится сыграть ее роль? Чужих людей привлекать к этому делу опасно, сказала Таисия. Может, это буду я?